Однако прибытие вышеупомянутых 5 кораблей было единственной и слабой попыткой спасти Константинополь. К его опасному положению были равнодушны более отдаленные государства. И венгерский посол, или, по меньшей мере, посол Хуньяди, постоянно находился в турецком лагере для того, чтобы разгонять опасения султана и руководить его военными операциями. Греки не могли знать, что происходило на тайных заседаниях дивана. Однако они были убеждены, что их упорное и неожиданное сопротивление изнурило настойчивость Мехмеда. Султан уже начинал помышлять об отступлении, и осада была бы скоро снята, если бы честолюбивый и завистливый второй визирь не воспротивился коварным советам Калиля-паши, все еще поддерживавшего тайные сношения с византийским двором. Взятие города казалось невозможным, если не будет сделано двойного нападения и из гавани, и с сухого пути. Но гавань была неприступна. Цепь, которую был загорожен ее вход, охранялась 8 большими кораблями, более чем 20 кораблями меньших размеров, несколькими галерами и шлюпками. А турки не только не могли прорваться сквозь эту преграду, но могли опасаться, что этот флот выйдет в море и что им придется вторично выдерживать морскую битву. В этом затруднительном положении гений Мехмеда задумал и привел в исполнение план, отличавшийся поразительной смелостью. Он решился перевести сухим путем более легкие турецкие суда и боевые запасы из Босфора в верхнюю часть гавани. Это было расстояние почти в 10 миль. Почва была неровная и усеянная густым кустарником, а так как приходилось прокладывать дорогу позади предместья Галаты, то от генуэзцев зависело дать туркам свободный пропуск или истребить их. Но эти себелюбивые торговцы заботились только об одном, чтоб им пришлось погибать после всех. А многочисленность послушных рабочих восполнила недостаток умения. Выровненная дорога была покрыта широкой настилкой из крепких досок, а чтоб эти доски были более гладкие и скользкие, их намазали бараньим и воловьим жиром. 80, 50 и 30 весельных легких галер и бригантин были вытащены на берег Босфора, поставлены на колеса и двинуты с места усилиями рабочих и при помощи блоков. У руля и у носа каждого судна стояли 2 руководителя или кормчих. Паруса развивались от ветра, а рабочие увеселяли себя песнями и радостными возгласами. В течение одной ночи этот турецкий флот с трудом взобрался на возвышенность, проехал по равнине и спустился по покатости на неглубокие воды гавани, куда не могли проникать греческие корабли, более глубоко сидевшие в воде. Существенная важность этой операции была преувеличена, с одной стороны, страхом, который она навела на греков, с другой стороны, самоуверенностью, которую она внушила туркам. Но самый факт очевиден и бесспорен, и о нем рассказывали писатели обеих наций. Древние не раз прибегали к такой же военной хитрости. Атаманские галеры, я должен еще раз это повторить, были не что иное, как большие шлюпки. А если мы сравним размеры судов и расстояние, препятствия и средства, то мы, быть может, придем к убеждению, что это распрославленное чудо было повторено в наше собственное время. Лишь только Мехмеду удалось занять верхнюю гавань судами и войсками, он соорудил в самой узкой ее части мост, или, вернее, мол, шириною в 50 локтей, а длиною в 100. Этот мол был сделан из бочек, связанных между собой бревнами, которые были прикреплены одно к другому железными кольцами. А сверху был наслан солидный пол. На этой плавучей батарее он поставил одну из своих самых больших пушек, между тем, как 80 галер приблизились с войсками и штурмовыми лестницами к той более доступной стороне города, с которой Константинополь был взят приступом латинскими завоевателями. Христиан обвиняли в том, что они по небрежности не уничтожили этих сооружений, прежде нежели работы были окончены. Но более сильные турецкие батареи принудили христиан прекратить пушечную пальбу. А ночью была сделана попытка сжечь и корабли султана, и построенный им мост. Но бдительность Мехмеда не дозволила грекам приблизиться. Их передовые галеоты были потоплены или захвачены неприятелем. 40 самых храбрых итальянских и греческих юношей были безжалостно умерщвлены по приказанию султана. А император не мог облегчить свою скорбь тем, что прибегнул к справедливому, но жестокому отмщению, выставив на городских стенах головы 260 мусульманских пленников. После 40-дневной осады гибель Константинополя сделалась неизбежной. Уменьшившийся числом гарнизон был доведен до изнеможения двойным нападением. Укрепления, которые в течение стольких веков выдерживали все неприятельские нападения, были со всех сторон разрушены атаманской артиллерией. В них было пробито несколько брешей, а подле ворот Святого Романа 4 башни были срыты до основания. Для уплаты жалования своим измученным и готовым взбунтоваться войскам Константин был вынужден обирать церкви, обещаясь возвратить вчетверо более того, что у них брал. А это святотатство вызывало новые упреки со стороны тех, кто не желал соединения церквей. Дух раздора еще уменьшал последние военные силы христиан. Генуэзские и венецианские вспомогательные войска соперничали одни с другими из-за первенства, а Юстиниани и великий герцог, не заглушившие своего честолюбия ввиду общей опасности, обвиняли друг друга в измене и в трусости. Во время осады Константинополя несколько раз произносились слова «мир» и «капитуляция», и между неприятельским лагерем и столицей несколько раз велись сношения через посредство послов. Гордость императора смирилась в несчастье, и он согласился бы на всякие мирные условия, совместимые с неприкосновенностью религии и императорской власти. Турецкий султан желал сберечь жизнь своих солдат. Он еще сильнее желал достигнуть обладания византийскими сокровищами и исполнял священный долг мусульманина, предоставляя габурам на выбор или обрезание, или уплату дани, или смерть.